Глава 9. Глава 4. Короче, я не то, чтоб особо догнал, кто у нее этот алфавитный засранец, но когда угрожают кого-то урыть, это как-то не ок. Типа, разве настоящие врачи не приносят гиппоклятву про «не навреди»? Не, ну, может, она сгоряча ляпнула, но все-таки. Не то, чтоб дофига докторские замашки. А потом она, короче, такая вдруг смотрит за окошко. Ну, я тоже оборачиваюсь. А туда заглядывает чье-то лицо, вроде как знакомое. А потом исчезает. Ну и тут доктор Орчард с гневным воплем рванула к двери. Не знаю, кто там был, но бомбануло у нее просто в клочья. Где-то рядом с треском хлопнула дверь, а Орчард, матерясь сквозь зубы, возилась с дверной ручкой моей палаты. Наконец она выскочила в коридор и заорала. «Ах ты наглый сорванец! А ну марш сюда!» Ну, я тоже пошел. Не, ну а что? Кругом какая-то движуха, не пропускать же. Мне ж сейчас позарез надо разобраться, что происходит. Я вышел в коридор и как раз успел заметить, как Орчард вламывается в палату, соседнюю с моей. «Какого еще алфавитного? Что случилось-то?» — спросил я, шагнув в комнате. «Ага, это у них 439-я». Она заорала, чтоб я сидел в палате, но тут меня отвлекли. Из другой палаты дальше по коридору высунулась та самая голова, которую я видел в окошке. Ну, точно лицо знакомое. Опомнил я его из инета, с форума по одному научно-фантастическому фандому. Мы созванивались по скайпу, он сидел под ником «Архив-05». Мы встретились взглядом. Довольно такой напряженный момент, если честно. Ну, там же как раз в поисках архи прямо слева от меня какая-то злобная самозванка палату вверх дном переворачивает. Увидев меня, он реально перестремался. Потом архи прижал палец к губам. Я кивнул. Тихий голос в голове возмутился. «Стоп, а кому доверять-то?» Ну, ответ-то ясно какой. Своему знакомому, на которого точит зуб какая-то неадекватка, уже попадавшаяся на вранье. Лицо у архи прояснилось, и он показал мне палец вверх, а потом тихонько нырнул в соседнюю палату, оставив собственную дверь нараспашку. Я решил еще чутка его поотмазывать. Фиг его знает, долго ли у него там продержится лампочка. Она ж на датчиках. Зато можно постараться задержать Орчард в соседней палате, пока свет не погаснет. Я зашел в комнату. «Так давайте я помогу искать. Он же где-то тут сныкался». «Кому сказано марш в свою палату?» — рявкнула она. «И так уже катастрофа. Тебя еще не хватало». Я любезно заглянул за дверь, за которой, конечно же, никакого архив 05 не обнаружилось. «Да просто помочь хочу», — сказал я. «Это не помощь. Ты не в состоянии помочь. Ты в прямом смысле можешь только усугубить ситуацию», — отрезала она. «Ну, вообще уела. Че уж там. Я ж вроде как специально решил ставить ей палки в колеса. Значит, чем ей хуже, тем лучше. Да? Ну, она же типа вредная какая-то. И врет еще. Да, сойдет как повод». «Господи, хорошо, хоть он в пустой палате», — пробормотала она, заглянув под кровать. «Многие пациенты в критическом состоянии. Не хватало еще, чтобы он с кем-то общался». «Тут толчок, что ли?» — спросил я, показав на боковую дверь с очевидным знаком «туалет». «Марш в палату, я сказала. Это не обсуждается. Если бы не срочность, я б тебя уже силком потащила». «Тю, какая ж она нервная-то, а? Чего спешить-то? Вы боитесь, что он чем-то заразится?» «Нет», — ответила она. «Я боюсь, что он кого-то убьет ненароком. У нас только в этом отделении по меньшей мере 3 пациента, которые могут умереть, если к ним пустят всяких умников». «А вот это вообще-то довольно стрёмно. Может, конечно, и гонит, но сейчас-то она не шпарит по заученному сценарию. Сейчас докторша в абсолютно непредвиденной ситуации и, в общем-то, явно паникует. Да и когда все у нее было схвачено, не больно-то она успешно водила меня за нос. Если уж Орчард и сейчас врет, значит, типа она специально попалась на вранье, чтобы я почувствовал себя проницательным и потом повелся. Не, что-то это уже в духе архи. Этот чувак... Стоп, архи парень или нет? Я в свое время так и не выяснил. В общем, он обожал все переусложнять. А на самом деле этот доктор Орчард сейчас реально переживает за подопечных, даже если раньше она мне зачем-то врала. Если архив 05 носится по больнице, рискуя жизнями пациентов, это, наверное, хороший такой повод на него наорать. Похоже, может, зря я так». Орчард заглянула в сортир, никого не нашла и опять зарычала от досады. «А он тут вообще? Может, он сюда только забежал проверить, тупик или нет?» Она наградила меня ледяным взглядом. «Типа, что мысль у тебя, чувак, годная, но ты так уже бесишь, что благодарить как-то вообще не в тему». Обогнула меня и умчалась в коридор, бросив на ходу очередной приказ вернуться в палату. Явно уже не надеялась, что прокатит. Я увязался следом. Короче, если выяснится, что она гонит и никакой опасности от архи нет, я всегда еще успею передумать. А пока можно ей и помочь. Хм, вот подстава. Я-то в курсе, куда делся архи. Но нельзя же просто ей взять и все выложить. Она же спросит, откуда я знаю. Придется перепризнаваться, что я его отмазывал. А тогда я в ее глазах совсем упаду ниже плинтуса. Надо каким-то образом подтолкнуть ее в нужном направлении, но так, чтобы не спалиться. Не, ну или пережить пару минут позора, но это чё-то совсем впадло. Так это, говорите, кто-то может умереть? У вас тут, значит, что-то типа реанимации? Да, что-то типа. Неважно. Хватит за мной увиваться, иди в палату. Заело ее, что ли? Дверцы распахивались, дверцы захлопывались. Рука шарила под кроватью. Эту палату, похоже, тут лежал Архи. Она обыскивала куда быстрее, чем прошлую. Комната была такая же и от моей тоже не отличалась. Уютная кровать, часов нет, книжный шкаф, шторка перед кроватью. Даже игра на столике, только не риска от Дзенда. Видимо, тут везде обстановка типовая. «Бесперспективняк?» — поинтересовался я, когда она как-то уже совсем отчаянно взвыла. «Ты не отдаешь себе отчета, насколько все серьезно. Нельзя его упускать. Я не могу себе позволить... Да никто не может мне позволить такое головотяпство». Меня уже реально достало, как эта тетка, ну, типа, напрочь уходит от ответов. Она про ментальный блок-то правду говорила или как? Когда она не дала мне устроить тест, там была какая-нибудь реальная причина, почему она забила меня уговаривать? «Я вам поверю при одном условии», — заявил я. «Расскажите уже толком, что происходит. Понятия не имею, зачем вы секретничаете, но как-то меня немного парит, что причина может быть стрёмная». Я уже немного привык, как она прожигает меня взглядом. С негодованием таким, как бы даже не с отвращением. Как будто, ну, ей казалось диким хамством, что я типа вообще существую в одном пространстве с ней. А еще вид у нее был дико замотанный. Так обычно выглядят продавцы в супермаркетах, когда целую смену отобщаются с покупателями. Аж в глазах читается «меня окружают идиоты». «Да честное слово, я не психану, если вы расскажете. Я все-таки с головой дружу. Если это правда так важно, я помогу вам искать». Взгляд у нее смягчился, и Орчард отвернулась. Потом злобно фыркнула, но в кои-то веки не на меня. Такое было впечатление, что она, ну, признала поражение, что ли. «Прости», — процедила она сквозь зубы. «Я понимаю твою растерянность. Дело не в недоверии. Просто рассказать я ничего не могу. И причину этого объяснить тоже». «О как, так тут этот расклад. Может, хоть скажете, почему нельзя объяснить причину?» Она раздраженно фыркнула. «Нет». И так далее со всеми остановками. Поверишь на слово. Да, фигово. Я помнил этот парадокс еще по фанфикам Архи. Тогда, ну, то есть, нифига себе заявочка. То есть, как бы, вы не верите, что я поступлю правильно, если что-нибудь узнаю? А это значит, типа, то ли вы всех дураками считаете, то ли у вас другое правильно. Она бросила на меня странный взгляд. Это у тебя откуда? Откуда? Что откуда? Это вот строчка про дураков и другое правильно. Из... Да была у нас такая, типа как игра, короче, по инету. Ну, типа ролевки. Вот там один из френдов и сказал. «А как вы узнали, что это откуда-то?» Она на секунду задумалась. «Хм, это я могу сказать. У тебя эта фраза прилипла от того идиота, за которым мы гонимся. Он постоянно это твердит, когда я пытаюсь втолковать ему то же самое». «А что, он не прав?» Фирменный взгляд. «Да, он не прав. Дело вообще не в том, что бы вы сделали, если бы узнали. Никому тут не сдалось за вами шпионить или выпытывать информацию. Мы не пытаемся пощадить ваши нежные чувства или что там еще этот дебил себе навоображал. Все его 9 миллиардов теорий заговора — полная ахинея. Я тебе могу чем угодно поклясться. Это все правда ради вашего же блага». Тогда оставалось вообще-то не дофига объяснений. Что ж там еще могло быть, если не одна из этих причин? «Слушай, можешь мне помочь так и быть. Все равно ты настолько упираешься, что безопаснее будет за тобой присматривать. Но я не могу тебе объяснить, что происходит. Просто знай, что тут вопрос жизни и смерти. Тебе надо выполнять все, что я скажу, и придется уж тебе поверить, что на этот всегда есть веская причина». «Ладно», — соврал я. «Вообще-то я нифига и не верил. Но можно и притвориться. Что я теряю-то? Ну, разве что врать немного стыдно, но угрызение совести я и так уже огреб. Так это, он ведь в какой-то из палат? Давайте я тогда по правой стороне, а вы по левой». «А головой подумать?» — спросила она. «Я же говорила, тут есть больные в критическом состоянии. Нельзя носиться по палатам и всех будить. Вот почему это катастрофа». Я-то точно знал, в какой комнате прячется Архи. Но, походу, беспалевный план поисков накрылся, а я его даже толком придумать не успел. Не мог же я типа случайно угадать нужную дверь. Надо было как-то устроить, чтобы она уже заранее выглядела подозрительно. Вон там же вроде была пустая палата. Можем хотя бы пустые обшарить. Само пустое обыскивает пустые, а я загляну в ту, где Архи. а потом отмажусь, что перепутал. Нет, не получится так все прочесать. Пока мы обыскиваем одну палату, он может перебежать в другую. Могу посторожить в коридоре, предложил я. Покажется, сцапаю. Это вариант. Но пустых палат тут от силы половина. Даже если обыскать все пустые, 50 на 50, что мы его не найдем. Нет у нас на это времени. А мы и спешим? Еще как. Тут уж тебе тоже придется мне поверить. Ух, не нравилось мне все это. Все больше росло искушение уже тупо указать на палату, хотя тогда сразу станет ясно, что я в курсе. Как бы я иначе выбрал из одинаковых темных комнат нужную? Стоп, там же темно. Когда Архи туда забежал, свет зажегся. Датчик движения сработал. А сейчас темно. Значит, Архи не двигается. Должно быть, затаился и ждал, пока свет погаснет. Но он и погас. Значит, стоит Архи дернуться, как палата осветится, и мы его сцапаем. Как бы его сдернуть-то? Слушайте, а вон те лифты с двух сторон, они работают? Конечно, работают. С чего бы им... Как сюда иначе попадать-то? Просто открываются служебным ключом. Они звук какой-нибудь издают? Звонок там, ну или хотя бы... Типа низкий такой лифтовый гул. Да, протянула она, все еще не понимая, куда я клоню. Вот если вы сидите, не шелохнувшись в темной палате и вслушиваетесь, свалила погоня или нет, этот гул будет слышно? Да, кивнула она, кажется, до нее доходит. Короче, тогда вызываем лифт, отправляем вниз пустым и ждем, пока он решит, что все чисто. А потом типа следим, где зажжется свет. Тут-то он и спалится. Прокатит? Она нахмурилась. Может сработать, но я не знаю, насколько он терпелив. «Сколько сможет неподвижно ждать? А я уже говорила, что время терять нельзя». Я вспомнил, как однажды в Ирке Архи начал допытываться, не свалил ли чувак от компа. А тут всего-то минуты на две затормозил с ответом. «Терпеливый он, ага. Да мы его мигом накроем. Давайте хоть 5 минут последим. 5 минут-то у нас найдется?» «Ладно, 5 минут найдется. Но имей в виду, если что-то пойдет не так и случится непоправимое. В общем, моя бы воля, я бы с тебя лично за это спросила». «А почему нельзя?» «Пациенты, к сожалению, считаются недееспособными. Если ты оботрешься, отвечать мне. Так что не оботрись». Она не сказала «оботрись». Мы двинулись к ближайшему лифту. Как она и говорила, открывался он ключом. Кнопки вверх и вниз не горели. Но когда она достала из халата ключ и вставила в скважину, панель сразу зажглась. Орчард нажала кнопку вверх. «Почему не вниз?» Я услышал гул спускающегося по шахте лифта. А он ничего не заподозрит, если мы, типа, уехали на верхние этажи, а не спустились к выходу. Судя по взгляду Орчард, я сморозил такую глупость, что на нее даже отвечать противно. Звякнул сигнал, и створки разъехались. Двери открылись так резко, будто их с ноги распахнули. Ну, разве что без грохота. А так в остальном лифт себе и лифт. Ничего особенного. Весь такой с иголочки. Ну, типа, как новенький, да еще и не слишком заюзанный. И тут мне в голову шарахнула идея. Офигенная идея, дико угарная. А если так задним числом подумать, то абсолютно идиотское, но я что-то все равно подумал, была не была. «Эй, смотрите, вон он!» — заорал я и показал пальцем вглубь коридора. Ничего там не было, но она мигом развернулась и помчалась туда, даже не приглядевшись. В конце концов, коридор-то прямой, по-любому не разменешься. Уже через пару шагов она спросила «Стой, где?» Но я уже привел в действие свой бредовый план. Но он правда был бредовый отсюда и до завтра. По-хорошему, план должен был сорваться сразу, как только я забежал в кабину лифта и вдавил кнопку «Закрыть двери». Обычно-то это не кнопка, а плацебо. Дверь все равно закроется по таймеру. Причем, как правило, плавно, чтобы ненароком не пооддавливать народу, что попало. В общем, тут бы план и провалился, но двери захлопнулись так же стремительно, как открылись. Мелькнуло и скрылось перекошенное незамутненной яростью лицо Орчард. И вот я уже один в кабине. План должен был сорваться, когда она повторно нажала кнопку вызова. Обычно такой вызов срабатывает, если лифт еще не уехал. А кнопку первого этажа я нашел далеко не сразу. Она оказалась в верхнем ряду, а не в нижнем. Кнопок тут была целая куча. И, походу, мы под землей, поэтому первый этаж сверху. Короче, я долго тупил. Она бы успела. Двери бы 100 раз уже открылись, но почему-то не сработали. Тем, кто проектировал лифт, зачем-то нужна была опция не пускать туда посторонних. Видимо, за тем же, зачем и доступ по ключу. В общем, в кабину она не попала. И план побега не сорвался. Провалился он уже потом.